Ты смотрел на эти извивающиеся по воде огненные полосы, точно ждал, когда они перестанут извиваться, успокоиться. Кончив работу, Клавдия пошла обратно. «Караулишь, что ли, кого тут?» — спросила она. «А чтоб тебя!» — вдруг рассердился Курганов. «Проваливай ты!» Однако Клашка поставила таз с бельем на землю и сама опустилась на траву. «Это еще что?» — удивленно спросил Фрол, снова поднимаясь. «А ты сядь», — попросила тихонько Клашка. «Поговорить хочу с тобой». «Вот как?» «Не время вроде и не место». В голосе Курганова была насмешка. «Это верно», — согласилась Никулина. «Да ведь что время? К тебе ни днем, ни ночью не подступишься. Одичал, что ли, с конями ты?» Курганов усмехнулся в темноту. «В контору вызвала бы для разговоров. Ты имеешь право. Да ведь не придешь». «Не приду», — вздохнул Курганов. «Вот-вот. А почему?» «Слушай», — повысил голос Фрол, — «какого тебе черта от меня надо? А сегодняшним? За эту стычку с председателем, что ли, прорабатывать пришла? Как колхозная активистка, как член правления?» «Зачем?» — негромко произнесла женщина. «Не за эту стычку. И не как член правления. Ну уж знаем. Давай, совести». «Ничего ты, Фрол Петрович, не знаешь», — еще тише, с печалью в голосе проговорила Клавдия. Курганов долгим взглядом посмотрел на Никулину, точно хотел в темноте разглядеть выражение ее лица. В одном из бараков уже давно, кажется, с тех пор, как подошла к озерку Клавдия, играли на гитаре. Оттуда доносились озорные частушки, прерываемые взрывами смеха. Фрол прислушался невольно, как выговаривает под гитару лукавый девичий голосок, и сообщает: «А милый пристает опять, можно ли вас поцеловать? Я сказала при луне, целоваться стыдно мне». И тотчас взмыл сердитый мужской бас, а месяц ходит по небу, в тучку скрылся хоть бы, этот месяц взять бы, снять да расколоть бы. Фрол до конца прослушал частушечников, до самого того места, когда, наконец, парень и девушка поцеловались во время свадьбы при всем честном народе, и сел. Несколько минут они молча слушали, как веселится молодежь. Озеро снова было гладким, квадраты и треугольники лежали на нем спокойно. «Я вот, Фрол, все гляжу на тебя и думаю». «С чего ты такой?» — подала, наконец, голос Клавдия. «Сколь я тебя помню, ты все угрюмый, нелюдимый и злой». «Ишь ты, какая приметливая!» — в голосе Фрола засквозил прежний холодок. Клавдия уловила его. «А ты, Фрол, не сердись, ведь, сдается мне, сам на себя сердишься. Слушай, уйди-ка ты, а!» Но Фрол это произнес уже не гневно, как в первый раз, а просящим, уговаривающим тоном. «Да я могу и уйти. Только ты вот говоришь, давай совести за сегодняшнее. Но ведь тебе и без меня совестно, перед самим собой, а?» Фрол огромный, неуклюжий, пошевелился и чуть отодвинулся от Клашки, помолчал и сказал неожиданно: «Слышишь, живет?» «Кто живет?» — не поняла Никулина. — «Озеро, а так вроде мертвое». Клашка прислушалась и тоже уловила еле внятное всплескивание невидимых в темноте маленьких волн. И вдруг ей стало понятно, что хотел сказать этим Курганов. — «Тогда в чем же дело, Фрол? — осторожно спросила она. Фрол сидел к Никулиной боком, сильно ссутулившись. Он плотнее запахнул пиджак, точно ему было холодно, но ничего не ответил. Тогда Клавдия почти шепотом спросила еще раз: «Что же, Фрол Петрович, происходит с тобой?» Курганов сворачивал новую папироску, но при этих Клашкиных словах пальцы его дрогнули, кисет с табаком выпал из рук. И то ли от того, что дрогнули руки и выпал кисет, то ли от чего другого, Фрол вскипел вдруг, швырнул в темноту незажженную папиросу, повернулся к Никулиной, сдавленно прокричал: «Слушай, чего ты в душу лезешь? Кто тебя просил?» Да никто.